Дом. Эпиграф. Когда любишь, что-то делаешь. Грэм Грин. Конец одного романа. Примечание. Перевод Энн Трауберг. Конец примечания. Понимая, что за Изабелли идти нельзя, но ощущая необходимость взаимодействия хоть с кем-то, я последовал за Уинстоном Черчиллем. Я шел медленно, не обращая внимания на дождь, радуясь, что увидел Изабель, что она живая, невредима и излучает ту же тихую красоту, что и всегда, даже когда я был слеп и не ценил этого. Уинстон Черчилль направлялся к парку, к тому самому, где Гулливер выгуливал Ньютона, но я знал, что вряд ли наткнусь на них в такой ранний час, и потому продолжал идти. Уинстон ковылял не спеша, волоча ногу, словно та была в 3 раза тяжелее тела. Наконец он добрался до скамейки. Когда-то ее выкрасили в зеленый, эту скамейку, но краска осыпалась, обнажая дерево. Я опустился рядом. Мы посидели в мокрой тишине. Он предложил мне глоток сидра. Я сказал, что не хочу. Думаю, он узнал меня, но я не был уверен. «Когда-то у меня было все», — сказал он. «Все?» «Дом, работа, машина, жена, ребенок. Как же ты их потерял?» «Ходил в 2 храма. Букмекерскую контору и винный магазин. Все покатилось по наклонной. Вот и остался ни с чем, зато самим собой, честным, сука, ничтожеством. Я понимаю твои чувства». Уинстон Черчилль недоверчиво на меня посмотрел. «Ну да». «Я отказался от вечной жизни». «Так ты был верующим?» «Вроде того». «А теперь спустился на грешную землю и прозябаешь вместе с остальными?» «Ага». «Ясно. Только больше не лапай меня за ногу, и мы поладим». Я улыбнулся. Он все-таки узнал меня. «Не буду, обещаю». «А я могу спросить, чем тебе вечность не угодила?» «Не знаю, пытаюсь разобраться». «Удачи, чувак, удачи». «Спасибо». Он почесал щеку и нервно присвистнул. «А деньжат у тебя нет, а?» Я вытащил из кармана 10 фунтов. «Ты моя путеводная звезда!» «Возможно, все мы звезды», — сказал я, глядя в небо. На этом наша беседа завершилась. У Черчилля закончился сидр, так что причин оставаться в парке не осталось. Он встал и заковылял по аллее, морщась от боли в ноге. Легкий ветерок склонял цветы ему навстречу. «Странно. Откуда во мне эта пустота? Это потребность найти свое место?» Дождь перестал. Небо прояснилось, а я все сидел на скамейке, усеянной быстро испаряющимися дождевыми каплями. Я понимал, что время идет, и мне, наверное, пора возвращаться в корпус Кристи, но у меня не было желания двигаться с места. Что я здесь делаю? Какова теперь моя функция в мироздании? Я думал, думал, думал, у меня возникло странное чувство, будто медленно навели резкость. Я понял, что хоть и оказался на земле, но прожил последний год, как прежде, на Ваннадории. Полагаю, что можно жить, равномерно двигаясь по прямой. Но я больше не был собой, я стал человеком, хоть и не до конца. А для людей главные перемены. Это способ выжить, идти вперед, возвращаться и снова идти вперед. Есть вещи, которых не вернешь, но есть и другие, поправимые. Я стал человеком, предав рациональность и подчинившись чувству, и однажды, чтобы остаться собой, от меня вновь потребуется то же самое. Время шло. Прищурившись, я снова посмотрел в небо. Солнце Земли может казаться одиноким, но у него родственники по всей галактике, звезды, которые родились в том же самом месте, но теперь находятся очень далеко друг от друга, освещая самые разные миры. Я как Солнце. Я теперь очень далеко от начала своего пути, и я изменился. Раньше я думал, что смогу проходить сквозь время, как нейтрино проходит сквозь материю, непринужденно и бездумно, потому что время никогда не закончится. Пока я сидел на скамейке, ко мне подошла собака. Ее нос прижался к моей ноге. «Привет», — шепнул я, делая вид, что не знаю этого английского спрингерспаниеля. Но умоляющие глаза не отрывались от меня, даже когда пес повернул морду в бок. Ему было больно, артрит вернулся. Я погладил его, инстинктивно задержал руку на больном месте, хотя теперь, конечно, не мог его вылечить. За спиной раздался голос. «Собаки лучше людей, потому что они знают, но не говорят». Я обернулся. Высокий парень с темными волосами, бледной кожей и осторожной нервной улыбкой. Гулливер. Он стоял, не поднимая глаз. Ты был прав насчет Эмили Диккенсон. Что, прости? Я почитал ее. Ах да, прекрасная была поэтесса. Гулливер обошел скамейку и сел рядом со мной. Я отметил, что мальчик повзрослел. Не только потому, что он цитировал Диккенсон. Его лицо обрело более мужественные очертания, на подбородке темнел пушок. Надпись на футболке гласила «Пропащий», Гулливер все-таки снова играл в группе. «Одно бы сердце отстоять», — говорил эта поэтесса, — «уже есть смысл жить». Примечание. Перевод Б. Львова. Конец примечания. «Как дела?» — спросил я, будто у шапошного знакомого, которого вижу каждый день. «Я не пытался покончить с собой, если ты об этом». «А как она?» — спросил я. «Твоя мама». Ньютон принес зубах палку, чтобы я ее бросил. Я бросил. «Скучает по тебе». «По мне? Или по твоему папе?» «По тебе. О нас заботился ты». «Теперь у меня нет силы, чтобы о вас заботиться. Если ты решишь прыгнуть с крыши, то, вероятнее всего, погибнешь». «Я больше не прыгаю с крыш». «Хорошо», — сказал я, — «это прогресс». Наступила долгая пауза. «По-моему, она хочет, чтобы ты вернулся». «Она так говорит?» «Нет, но я думаю, что она хочет». Эти слова пролились дождем в пустыню. Помолчав немного, я тихим, равнодушным голосом сказал. «Не знаю, разумно ли это. Твою маму так легко неправильно понять. Но даже если ты прав, возникают всевозможные проблемы. Неясно даже, как ей меня называть. У меня нет имени. Нехорошо, если она будет звать меня Эндрю». Я сделал паузу. «Думаешь, она правда по мне скучает?» Гулливер пожал плечами. «Да? Я уверен». «А ты?» «Я тоже скучаю». Сентиментальность — еще один человеческий изъян, выверт, искривленная производная любви, не служащая никакой рациональной цели, тем не менее обладающая вполне реальной силой. «И я по тебе скучаю», — сказал я. «Скучаю по вам обоим». Наступил вечер, облака в небе окрасились оранжевым, розовым и пурпурным. Этого ли я хотел? За этим ли я вернулся в Кембридж? Мы разговаривали. Темнело. Гулливер взял Ньютона за поводок. В глазах собаки была теплая грусть. «Ты знаешь, где наш дом?» — сказал Гулливер. Я кивнул. «Да, знаю». Я смотрел ему вслед. Каприз мироздания. Благородный человек, у которого впереди тысячи дней жизни. Я не мог бы логически объяснить, почему для меня было так важно, чтобы все эти дни прошли как можно счастливее и благополучнее. Но если вы пришли на Землю в поисках логики, вы упускаете суть. Вы много чего упускаете. Я откинулся на спинку скамейки, распахнул глаза навстречу небу и попытался вообще ни о чем не думать. Я сидел так, пока не наступила ночь. Пока далекие солнце и планеты не засияли надо мной точно гигантская реклама лучшей жизни. На других, более просветленных планетах был мир, покой и логика, то, что нередко приходит с развитием интеллекта. Я понял, что ничего этого не хочу. То, чего я хотел, было самым невероятным из всех желаний. Я понятия не имел, сбудется ли оно. Наверное, нет. Но я был обязан проверить. Я хотел жить с людьми, которых я люблю и которые любят меня. Я хотел обрести семью. Хотел счастья не завтра, не вчера, а сейчас. В сущности, я хотел вернуться домой. Я встал. Идти было совсем недалеко. «Дом, ищу тебя, мой дом». А может, я уже туда вернулся? Возвратился, и ты раскрыла крылья. Наверное, я нашел, что искал. Talking Heads. This must be the place.